Глава 7. Продолжим после того, как я убью твоего мужа. Можно сколько угодно говорить о любви, бросаться красивыми и высокопарными фразами, но сейчас одна только мысль о том, что с Натаниэлем может случиться, разорвала мое сердце на части. Я бросилась на Вальдена, но он отшвырнул меня одним взмахом руки. Я отлетела к стене, ударилась о висящую над адмиральской койкой полку и рухнула на постель. «Не вздумай», — предупредил он меня, — «твоя магия — ничто. Выжжешь и себя, и своего выродка. Тот шторм, который я устроил для вас во время твоего первого путешествия, — ерунда по сравнению с тем, что происходит сейчас». Он не стал продолжать, вышел из каюты раньше, а я, преодолев звон в ушах и головокружение, бросилась за ним. Меня слегка шатало, но оставаться на месте, ничего не делать я не могла. Но что я вообще могла сделать? Вылетев на палубу, я увидела Вальдена, взмывшего ввысь драконом. А еще сквозь плещущую, взбесившуюся по его воле стихию, алую искру в облаках. «Натаниэль!» Истинно алая чешуя сейчас словно раскалилась изнутри, из-за чего мой супруг напоминал движущееся сквозь тучи пламя. Снежные вихри закручивались от воды и превращались в смерчи. С палубы ввысь взмывали драконы, команда Вальдена, те, кто был верен ему, и я задохнулась от ужаса. Особенно, когда они все устремились к Натаниэлю, а он — к нам. Вцепившись пальцами в поручни, пальцами, которые сейчас казались такими же деревянными, я замерла, когда Вальден и Натаниэль буквально врезались друг в друга. Алое пламя было даже не на сотую часть таким мощным, как водная стихия, бушующая, неукротимая, опасная. Другие водные встречали генералов моего мужа, и в небе творился какой-то ад. Драконы схлестывались друг с другом между крутящихся смерчей. На моих глазах одного из огненных буквально затянуло в воронку и следом под воду. Впрочем, это было единственное, что я успела уловить про других. Все мое внимание было приковано к двум драконам, пытающимся разорвать друг друга на части. Между снежно-водных вихрей, одно соприкосновение с которым могло стать фатальным, мелькали светящиеся синевой и пламенем мощные фигуры Натаниэля и Вальдена. Натаниэль был силен, но он был в эпицентре чужой стихии. Не сомневаюсь, что случись этот бой на суше, от Кристофа уже остались бы крылышки и хвостик, но здесь... Здесь все помогало водному, питало его суть, его магию. Часть меня хотела зажмуриться, чтобы не смотреть, как мощные когти полосуют чешую моего мужа, но я просто не могла заставить себя закрыть глаза. Меня как будто заморозили. Загипнотизировали. Я услышала, как взревел Вальден, когда хвост мужа распорол ему бок. Но уже в следующий миг мощный удар отшвырнул Натаниэля в сторону смерча. Один дракон из команды водного врезался в него. И стоило ему опомниться, как Вальден рывком вцепился в крыло, силой увлекая в эпицентр трех объединившихся воронок смерчей. Миг! И сила, обрушившаяся на моего императора, затянула его под воду. Я видела, как он пытается вырваться, но каждый такой рывок будто лишал его части сил, будто вода выпивала его огонь. Чем ниже к волнам, тем сильнее. Еще миг, и Натаниэль исчез в бурлящей воде. Я видела огненные глаза, свет которых таял в глубине штормового моря. Теперь уже подводные воронки затягивали его на глубину, и... Я вскарабкалась на перила быстрее, чем успела что-то подумать, глубоко вдохнула и прыгнула вниз. Холод впился в тело сотнями тысяч игл, намокшее длинное платье сразу потянуло на дно. Мне показалось, что я сейчас умру на месте, но мне нельзя было умирать. Мне нельзя было умирать, пока я не помогу своему императору. Воронка, затягивающая его, казалась каким-то порталом в ад. Но даже чтобы преодолеть пару метров, до нее мне потребовалась куча усилий. «Я сейчас задохнусь», — мелькнула бешеная мысль. «Задохнешься потом», — ответила я и рванулась навстречу смертоносной стихии. Стоило мне оказаться внутри, как меня поволокло на дно с такой скоростью, что я перестала различать хотя бы что-то вокруг себя. Натаниэль словно что-то почувствовал. Или я почувствовала его, потому что его рывки стали сильнее. Он пытался вывернуться из увлекающих его на дно пут, пытался добраться до меня. «Искорка, помоги!» — позвала я, падая в бешеную круговерть, сквозь которую мы с мужем пытались добраться друг до друга. Воздух во мне всё-таки кончился, и перед глазами начало темнеть. Я видела гаснущий взгляд своего дракона в глубине, как вдруг море осветила вспышка, от которой я чуть не ослепла. Холод, тьма пучины и водная стихия дрогнули, по телу разлился жар. Из груди, по ощущениям из самого сердца, вырвался луч, врезавшийся в сплошной поток пламени, идущий от моего мужа. Воронку разметало в клочья, а мы с Натаниэлем оказались внутри огромного светящегося шара. Я наконец-то смогла вздохнуть и закашлялась. Что-то подобное я видела во время шторма, но то, что я видела тогда, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось вокруг нас сейчас. Мой император в два мощных рывка преодолел расстояние до меня, зарычал, и от этого по стенам, разрывающую тьму морской пучины шара, пошла рябь. «Ой, да не злись», — тихо сказала я. «Давай лучше выбираться отсюда». Мы взмыли ввысь. В считанные секунды в этом согревающем, полыхающем пузыре нас вынесло на поверхность. Я держалась крепко, чувствуя, как гулко ухает сердце в груди. Натаниэль стряхнул меня на палубу, а после с рычанием врезался в ошалевшего от такого поворота Вальдена. Мы все еще были связаны, я это чувствовала. Пламя кипело в моей крови, как в его. Связавшая нас нить искрила, рассыпая свет над морем и внутри шторма. От соприкосновения с этим светом лопались смерчи, а водные драконы с шипением уходили в сторону. Вальден попытался полоснуть моего мужа хвостом, но Натаниэль увернулся, зубами и лапами вцепился в адмирала и потащил его наверх, за собой. Туда, где рассеивались тучи, и холодное зимнее солнце сливалось с нашей объединенной магией, создавая какое-то совершенно невероятное зрелище. В последней попытке восстановить утраченное преимущество Вальден рывком дернул Натаниэля вниз, когтями полосуя его спину. Мой муж вывернулся, взмыл ввысь и обрушился сверху, хватая водного за загривок, после чего с немыслимой скоростью устремился к нам, то есть к кораблю. Я уже представила, во что превратится раванский фрегат, когда в него врежутся два таких зверя, но и Натаниэль, и адмирал обернулись, и Вальден покатился по палубе кубарем. Мой император же шагнул на нее. В руках его рождались два огненных шара. «Натаниэль, не надо, пожалуйста, стой!» — попросила я. Тем более, что Вальден сейчас уже не представлял угрозы. Он выглядел так, будто побывал в бетономешалке. С темными кругами под глазами, с рваными ранами на руках, шее, повсюду. Окружившие нас драконы Вейсмейстрии сажали на палубу водных одного за другим. Я едва успела это отметить, как Натаниэль пошатнулся и рухнул на палубу. К моим ногам.